Глава третья. Вика чувствовала себя безжалостной и бессердечной стервой, когда сдергивала дурацкое соломенное одеяло со своей сладко разоспавшейся рабыни. «Юнта, вставай, пора в путь-дорогу. Я, что ли, вещи укладывать все буду?» Служанка вскочила довольно резко, но сосна начала совершать довольно суматошные бестолковые движения, пока Вика ее не успокоила и не отправила умываться. Складывать какие-то предметы гардероба и вещи предстояло Юнте, но свой пространственный карман попаданка заполняла, разумеется, сама. Кроме денег, а их Вика при себе имела больше 11 тысяч лир, сумма по местным меркам просто огромная, в ее магическом хранилище имелись запасы и продовольствия, и дорогого вина, кое-что из одежды и даже второй комплект оружия. Меч, пара кинжалов, метательные ножи и сюрикены. Мало ли что может случиться с носимым на виду и в поклаже. Вдруг потеряется. «Хозяйка, а еще одна твоя нательная рубашка, не знаешь, куда делась?» «Выкинула», – соврала Вика растерянной девушке. «Все сложила? Оставляй тут, Торик вынесет. Сбегай в дворовую и приведи дубка. Только смотри, не соврати мне его по дороге». «Вот еще», – хмыкнула Юнта, – «нужен мне такой увечный». «Ну, для тебя-то он не такой же калека, не все же ему отрубили». Поняв, на что намекает хозяйка, служанка хихикнула и побежала выполнять распоряжение. Вика подошла к окну и посмотрела на внутренний двор крепости, где четверка ее бойцов вместе с десятником егерей Аникаром в окружении большого числа жителей замка, среди которых она разглядела и коменданта с главным магом, и спасенным ею капитаном егерей, уже вьючили заводных коней. Им помогали и замковые слуги. Полковник Ворд продолжал расплачиваться, чем мог. Снег уже весь стаял, даже вдоль накрывавших землю тенью стен. Но Латор находился на самом севере Датора, но и здесь зима была крайне мягкой. В детстве Вика очень любила русскую зиму. Катание на санках, новогодние праздники, игра в снежки, лепка снеговиков, морозы. Попаданка немного с грустью усмехнулась, вспомнив, как бывало, ждала похолодания, которое отменит занятия в школе, чтобы можно было с самого утра отправиться на горку. Став постарше уже в 11 классе, свои восторги по поводу зимы она поубавила. Может, свою роль тут сыграл появившийся у нее к тому времени мопед? Да, наверное, так. Мчаться по морозному воздуху было не очень приятно даже такой неофитке мотогонок, как Вика. А скоро ей предстоит встреча с настоящей зимой. Крепость Нолатор находилась в месте встречи двух трактов – Фридландского и Шройтенского, первый из которых шел с севера, а второй с северо-востока, и оба пересекали горы, покрытые в это время снегом. Движение по трактам сейчас было крайне ограниченным. Перевалы переметались снегом так, что пробиться там могли верховые, но никак не телеги или фургоны обозов. До саней здесь еще не додумались, и у Вики мелькнула была мысль выдать очередную прогрессорскую новинку, а то слишком уж мало толка этому миру от пришелицы из другой вселенной, и сделать обычные полозья. По крайней мере, ума на это много не надо. Но, подумав, она от идеи отказалась. Ну, преодолеешь на санях перевалы, а дальше что? Спустишься с гора, снега нет, и куда на санях этих деваться? Попаданка засмеялась, вспомнив известную ей с детства шутку. «Стою на асфальте я в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли я чеканутый». Хорошо, что никто в тени комнаты ее с улицы не видел, иначе подумали бы, что начальница охраны, выдающейся целительницы Эрны, поехала крышей. «Хозяйка привела», – бодро доложила вернувшаяся рабыня. Вика отвернулась от окна, изменив выражение лица на серьезно деловое. «И где он?» «За дверью». Юнта, чуть не ударившись о косяк, выскочила в коридор и затащила браконьера в номер. Отмытый и вычищенной и подлатанной одежде дубок выглядел все же 30-летним, а не 40-летним, как подумалось Вике при первой встрече с ним. Это был рыжеватый, крепкий, рослый мужчина с коротко стриженной бородой, высоким лбом, прямым римским носом и настороженными глазами. «Давай уточним, разбойник». Вика хоть и была почти на голову ниже его, но за время своей новой жизни вполне научилась при необходимости смотреть свысока. «Ты все же дубок или обрубок?» «Но раз это ты решила, что я еще могу пожить, так сама и назови, как хочешь. Мне все равно наемница. Только непонятно, какого волка я тебе понадобился?» «Волка?» – улыбнулась Вика. «Я слышала другое слово в подобном контексте. Садись на стул, поговорим. Слышала я, что в этих местах охотники и браконьеры используют собак, волчьих родственников, и что эти животные могут быть очень полезными и преданными. Ты как себя в этой роли видишь?» От приглашения сесть дубок не отказался, но слова девушки его разозлили. «Ты на мне видишь ошейник, наемница? За предложение жизни благодарю, но рабом быть я не собираюсь. Можешь отсылать меня обратно, а за кормежку спасибо». Попаданка села на другой стул напротив браконьера. «Тебя покормили, а как насчет вина?» Она посмотрела на Юнту. «Налей ему и помоги выпить». «Выпить я и сам могу». Он обхватил жутковато смотревшимися с еще не зажившими обрубками пальцев ладонями медный кубок, который рабыня наполнила до самых краев, и начал пить большими глотками. «Да ты не сердись, браконьер!» Попаданка дождалась, пока дубок допьет вино. «Это я образно насчет собаки-то. Хотя кто знает, глядишь и напрашиваться будешь, а я еще поторгуюсь, семья есть». Дубок на ее привычку резко менять темы разговоров отреагировал ничем не лучше других обитателей этого мира, растерялся. Семья у него была, жена и двое сыновей-погодков, 7-6 лет. Проживал он на небольшом хуторе на землях барона, чей замок Вика со своей компанией проезжал утром дня прибытия в Нолатор. Видимо, сознание жительницы развитого технологического мира позволяло Вике и без всяких подарков от сущности довольно ловко и быстро разговорить на интересующую ее тему любого из местных. Попаданка понимала, что причина очередного ее внепланового умения проста. Вика ведь любопытствовала в основном про то, что ее собеседник хорошо знал и испытал на своем собственном опыте. А что может быть для человека интереснее в беседе, чем разговор о нем самом и его проблемах, особенно если он чувствовал, что слушают его внимательно и искренне? Барон, у которого дубок был свободным арендатором, к поимке браконьера оказался непричастен. Хуторянин, хитрый, что тот лис, стрелял дичь за пределами баронских владений, сокращая поголовье благородных животных в лесах герцогов Цевикского и горных долинах герцога Адайского. Вика еще в дороге от Миланега немало изумилась, когда узнала от Фрема, что в здешних местах водятся и олени, и лоси. Насколько она помнила, в родном мире эти виды животных имели разные ареалы обитания. Но разве это самое сильное отличие, которое она узнала? Охота сама по себе в этих краях не была запрещена. Можно было стрелять птиц, зайцев и прочую мелочь, а вот из крупных зверей разрешали охотиться только на волков и медведей. Лоси, олени и кабаны – дичь исключительно для владетелей, их уполномоченных людей и благородных – дубок ни к одной из этой категории людей не относился. «Вот ты сохранила мне жизнь, но, честно, я не знаю теперь, как мне быть дальше». Дубок мрачно посмотрел на свои руки. Даже если ты меня отпустишь, не представляю, как работать на хуторе и содержать семью и...» Он вновь бросил настороженный взгляд на Вику. «Ты ведь мне так и не сказала, зачем?» «Сам что ли не сообразишь?» – хмыкнула попаданка. «Мы едем в Адай. Через захваченный форт на тракте мы не попремся. Сойдем в сторону. С нами еще десятник егерей будет. Человек очень достойный и опытный. Но сомневаюсь, что он хорошо знает тропы и леса по ту сторону границы. А ты там часто бывал, как я понимаю. Для вас ведь, негодяев-браконьеров, 7 верст не крюк. Ты мне подходишь, дубок. Обрубком я тебя звать не буду, потому как есть намерение тебе помочь. Но учти, отплатишь истовой службой». Браконьер недоверчиво посмотрел на попаданку. «В дворовой только и разговоров, что о твоей нанимательнице. Рассказывают о чудесах исцеления. Вот только думаю, что это...» Он поднял свои обрубленные ладони. «Никто...» «А ты не думай, дубок. Много думать и вредно». Вика поднялась и сурово посмотрела на развесившую уши юнту. «Рот закрой», – посоветовала она ей. «Отведи нашего лесничего к Тарику. Скажешь рабу Флема, что на нем еще и забота о дубке». Попаданка мотнула подбородком в сторону браконьера. «И пусть не забудет забрать мои вещи, когда притащит во двор барахло хозяина и Эрны». Как ни удивительно, но начавшиеся боевые действия, формально они пока велись только между фридландским герцогом Гертером Адайским и датарским герцогом Лероном Цивикским, не препятствовали перемещению товаров и людей через границу, по сути, уже больше 7 недель ставшую линией фронта. Слишком много было у обоих герцогов завязано на эту торговлю. Но ехать мимо захваченного адайцами Цивикского форта Вика не хотела. Для их кавалькады без повозок имелся более короткий путь. Но главное, попаданка, узнав чудовищную историю про развлечение насмешника, твердо решила, что этот разбойник – ее клиент. В плохом смысле. Помочь десятнику Аникару Вика захотела искренне, от всей своей души. Мразей она не любила в обеих своих ипостасях, и раз уж судьба наградила ее огромными возможностями, то грех было ими не пользоваться, чтобы хоть иногда вершить заслуженное подонками возмездие. Провожать могиню-целительницу Эрну, красавицу-наемницу Вику и их спутников высыпало все население замка. Что Вику удивило, так это совершенно искренняя доброжелательность со стороны женской части замковых обитателей. Обычно женщины к очевидному превосходству своих соперниц за внимание мужчин относятся весьма ревниво, но тут был явно другой случай. «Вика, возьми с собой». К попаданке подошла и протянула свернутый в рулон кусок отлично выделанной медвежьей шкуры лейтенант егерей Лириса, молодая 25-летняя женщина из семьи нетитульных дворян, привлекательная, но крайне суровая. Она лично, когда ее отряд поймал дубка, рубила браконьеру пальцы и прижигала обрубки. В походе вещь незаменимая, особенно в это время и в тех краях. «Да куда, Лириса?» – Вика показала на тюк со своим седлом. «И так загрузились настолько, что, боюсь, еле двигаться будем. Просто кто-то слишком до чужого добра жадный». Это она сказала в адрес находившегося рядом и слышавшего разговор Клойка, но тот и ухом не повел. «Спасибо, конечно, но...» «Перед собой положи». Лейтенант, чью дочь Эрна исцелила от кори, эта болезнь была и здесь известна, не слушая возражений Вики, положила рулон на холку ее лошади. Ей и укутываться хорошо, и на привале под себя подстелить. «Твоей нанимательнице я точно такую же передала. И береги уважаемую Эрну. Ты, конечно, воин, каких еще никто не видел, но иногда численное превосходство значит больше боевых умений». «Спасибо, Кэп», – улыбнулась попаданка. Лейтенант не видела даже и четверти реальных боевых, без учета всякой магии и возможностей Вики, но все равно, как и остальные, была впечатлена. Дальше отказываться попаданка не стала. Да и чего уж говорить, такая забота ей была приятна. Посмотрев, как комендант со своими ближайшими соратниками, окружив Эрну, разливаются соловьями, Вика решила прекратить это, иначе они тут прирастут к почве копытами. «Уважаемая», – подъехав, обратилась она к Эрне. Впрочем, ее внешняя почтительность никого из офицеров не обманула. Те были не дураки. Еще в первый день определили, что отношения Магини и начальницы ее охраны дружеские, да и с Флемом всем было все ясно. «Мы готовы ехать, лошади уже застоялись». «Товарищ, вы не опоздаете?» У немного раздраженной задержкой отъезда Вики эта фраза буквально висела на кончике языка, но сдержалась. Из Нулатура они выехали на четвертый гонг с рассвета. Лес вокруг замка был вырублен и выкорчеван примерно на 300-400 шагов, так что, едва оставив позади гостеприимную для них крепость, путешественники въехали в густой сосновый лес, через который шел Фридландский тракт. «Эрна, задержись, дело есть», – сказала Вика. «И ты притормози», – обратилась она к Дубку. Исцеление браконьера попаданка решила не откладывать в долгий ящик, как и прекращение уже всякой скрытности насчет своих целительских способностей перед близкими людьми. На Дубка у нее были определенные виды, поэтому его в это число она условно уже включила. «Вика!» – окликнул ее Аникар, заметив, как она остановилась. «Мы догоним!» Дав знак ехать дальше десятнику егерей, возглавлявшему их кавалькаду, попаданка с подругой и браконьером остались на месте. Несмотря на выражение недоверия к способности Эрны восстановить ему утраченные пальцы, Дубок все же заметно волновался и смотрел на Магиню с надеждой. А та была, что называется, ни сном, ни духом. Свои целительские возможности девушка достаточно хорошо изучила и сейчас не видела, чем она может помочь браконьеру. Хотя наверняка начала догадываться, что задумала подруга-начальница. «Фокус-покус тебе сейчас покажу», – не обманула ее ожиданий попаданка. «Тот, который ты так хотела увидеть, не передумала еще?» «Это то, о чем я думаю?» Третий раз Вика могла наблюдать действие своего заклинания «Абсолютное исцеление». И вновь оно привело ее в восторг, что уж говорить об Эрне. «Это чудо!» – пискнула Магиня. Дубок, на мгновение немного дезориентированный фразами подруг, едва почувствовал на себе мощь Викиной магии, сразу же ощутил и понял то, что с ним произошло, как и сообразил, кто является автором случившегося чуда. Попаданка это ясно определила по направленному на нее взгляду. Она, не церемонясь, схватила за воротник поднявшего ладони к глазам браконьера. «Даже не вздумай сейчас валиться с седла и подать в грязь под копытами моего коня», – настойчиво посоветовала Вика. «Это самое ненужное, что ты можешь сделать. Видала?» – спросила она у Эрны, по-прежнему сдерживая порыв Дубка соскочить с лошади. «Учись, студент!» «Госпожа!» – прохрипел браконьер. «Не поняла?» – удивилась Вика. «Это что? Такой побочный эффект, что ли? Пальцы отрастают, а в горле хрипы появляются. Да не дергайся же, Дубок. Все, проехали. Нет, и не было никогда обрубка. Забудь, понял? Не заставляй меня жалеть о моей доброте. Сейчас догоняем наших, и ты молчишь о том, кто и как тебя исцелил, как рыба об лёд. Кивни, если мозги уже начали соображать. Молодец». Суровость и даже некоторую досаду Вика лишь изображала. В душе же попаданка ликовала. Понятно, что когда-нибудь она привыкнет к результатам своих целительских воздействий, но пока что она эмоционально испытывала огромное удовольствие. «Вика!» – выдохнула восторженно подруга. «Я буду учиться!» «А куда ты денешься?» Попаданка, увидев некоторую успокоенность в глазах браконьера и ощутив прекращение его порывов, руку от воротника убрала. «Поехали! Дубок, веди себя прилично. О размерах твоего долга передо мной мы еще поговорим. И чем расплачиваться будешь, тоже расскажу. Ты не переживай, я не альтруистка». Исцеление Дубка времени заняло совсем немного, и отстали от своих они не сильно. Так что Клойка, ехавшего в колонии замыкающим, подруги с возвращенным к полноценной жизни браконьером, догнали через четверть гонга, пустив коней неспешной рысью. «Все нормально», – поинтересовался наемник. «Отлично», – улыбнулась Вика. «Момент милости прошел, впереди момент гнева. Я к десятнику», – сообщила она Эрне. Оставив подругу и браконьера, Вика ускорила лошадь и догнала ехавших в голове Аникара и Миоку.